примирению гораздо серьезнее и добросовестнее, чем это казалось допустимым тому. «Ах, братец мой!» — воскликнул он. «Теперь ни слова больше об этом старом несчастном деле. Разве мы не вышли из чрева одной матери, один за другим, почти одновременно? И ты, как тебе известно, держался за мои пятки, а я, как более сильный, вытянул тебя на свет за собой. Мы, правда, немного толкали друг друга в утробе, да и вне утробы тоже толкали, но не станем больше об этом вспоминать. Будем жить вместе, по-братски, как близнецы перед Господом, будем есть из одной миски и не будем разлучаться никогда в жизни. Итак, направимся в Сеир и поселимся вместе». «Благодарю покорно, — думал Иаков, — чтобы и я стал в Едоме козлом-дударем и вечно жил рядом с тобой, Остолоп. Не того хочет Бог, не того хочет моя душа. Все, что ты говоришь, — это неприятный для меня слухов вздор, ибо то, что произошло между нами, незабываемо. Ты сам упоминаешь об этом при каждом движении языка и мнишь, убогая голова, что сможешь забыть это и простить». «Слова моего господина, — сказал он вслух, — восхитительны, и каждая в отдельности отвечает сокровеннейшим желанием его раба. Но господин мой видит, что со мной малые дети и даже младенцы, как вот этот пятилетний Иосиф по имени, и он плохо переносит дорогу. Затем мертвое, увы, дитя в ларе, мчаться с которым, очертя голову, было бы неблагочестиво, и еще дойный скот, мелкий и крупный, все это погибнет, если я погоню их вперед. Поэтому пусть господин мой пойдет впереди, а я медленно пойду за ним, сообразуясь силами своего скота, своих детей, и приду в Сир немного позднее, и мы будем жить вместе в задушевном согласии». Это был отказ в мягкой форме, и выпучивший глаза Иса сразу почти так это и понял. Он сделал, правда, еще одну попытку, предложив брату оставить с ним для охраны несколько человек из своего отряда. Но Иаков ответил, что это совершенно не нужно. Если только он приобрел благоволение в очах своего господина, и тут уж стала совсем ясна неискренность его согласия с предложением жить вместе. Исав пожал волосатыми плечами, повернулся спиной к нежному и неверному Иакову и направился в свои горы со скотом и свитой. Иаков сперва поплелся за ним, но при первой же возможности повернул и ушел в сторону. Раздел 3. История Дины. Девочка. Поскольку пришел он тогда в Сихем, то сейчас уместно будет изложить сихемские истории и тяжкие передряги, причем изложить их в соответствии с действительностью, то есть отказавшись от тех маленьких исправлений правды, какие позднее предпринимались в прекраснословных беседах, построенных по формуле «Знаешь ли ты об этом?» «Знаю доподлинно. Исправлений, с какими они потом и вошли в родовое и мировое предание. Если мы описываем печальные и в конечном счете кровавые события той поры, которые запечатлелись на усталом и полном значительности лице Иакова наряду с другими, составляя с ними почетное бремя воспоминаний его старости, то делаем это лишь ради нашего рассмотрения его душевного склада, тем более, что его поведение в этом деле может лучше всего объяснить, почему Симеон и Леви тайком толкали друг друга в бок, когда отец пускал в ход свое торжественное, данное от Бога звание».